Глава 12. Повернувшись, я увидел третьего принца Аспии собственной персоной. Его аристократической свиты поблизости не было, даже странно. «Мне надо с тобой поговорить, Рагнар», — сообщил мне принц, кивнув Алану и пристально посмотрев на меня. «Раз надо, поговорим», — пожал я плечами. «Но только не сейчас, наверное. Если честно, я банально хочу есть, да и после обеда еще урок. Давай тогда после него». «Хорошо», — кивнул Анаким. «Давай задержимся после урока». Дождавшись от меня подтверждения, он удалился. Алан бросил на нас заинтересованный взгляд. Похоже, сегодня мне обычными отговорками не отделаться. Две встречи подряд с принцем Аспии возбудили, судя по всему, в моем друге нешуточное любопытство, но это понятно. Все-таки Алан вырос в деревне, и для него королевская семья — это что-то невообразимо далекое и недоступное. А тут вот запросто общается. Но пока он держался. Мы отправились на обед, и вновь рядом с нами оказалась Алия. Тут уже не удержался я. «Слушай, скажи, пожалуйста, а почему ты со своим кругом не общаешься?» — поинтересовался я у красноволосой, едва она приступила к обеду. «Мы вроде простолюдины, и тебе не чета». Краем глаза я увидел, как напрягся Алан, явно прислушиваясь к нашему разговору. «Мне наплевать на тех, что ты называешь моим кругом», — презрительно ответила девушка. «Мне с ними неинтересно. Я не привыкла заставлять себя что-то делать. Среди них, конечно, есть достойные люди, но из тех, которых я видела в академии, пока мне такие не встречались. А вы мне нравитесь. Поэтому я оставлю за собой право быть с теми, кто мне нравится». «Интересно», — протянул я. «Забавная у тебя логика. А если, допустим, ты не нравишься тем, кто тебе симпатичен?» «Ну, пусть это скажет», — спокойно ответила она. «А я тогда уже решу». «Знаешь», — улыбнулся я, стараясь вложить в данное действие максимум холодности и безразличия. «В данном случае, если взять, например, меня, я сам буду решать, кто мне нравится, а кто нет». Но, к моему удивлению, мои слова, видимо, никак не тронули девушку, которая, лишь пожав плечами, вернулась к еде. «Да, вот что тут скажешь?» Я повернулся к Алану, тот просто улыбался. «Ты чего смеешься?» — подозрительно поинтересовался я. «Ничего», — принял серьезный вид мой друг и сделанным старанием вернулся к поглощению каши. Вот блин, сговорились. После обеда мы отправились на очередной новый урок. И вновь на арену. На этот раз он назывался «Основы боя». Бой оказался именно боем с обычным оружием. Честно говоря, вот тут я явно растерялся. Учитывая, что преподаватель этого предмета оказался женщиной. Да, женщиной. Но это, с позволения сказать особо, представившаяся Кией и заявившая, чтобы ее называли учителем, лишь отдаленно напоминала женщину в моем представлении. Скорее, мужика. Начиная с фигуры и заканчивая голосом. Она находилась на ступени мастера, что уже само по себе внушало уважение. «Вам надо выбрать ваше оружие, с которым вы будете заниматься на моих уроках. Вот», — она показала на длинную, выставленную посередине арены деревянную стойку, всю буквально усыпанную оружием. И вот тут начались проблемы. Легче всего было аристократам, они быстро разобрали оружие. Ну, понятно, наверное, с детства с ним тренировались. Практически все мужчины предпочли мечи, а девушки — арбалеты. Алия выбрала себе копье. А вот простолюдины... Толпа просто обступила стойку. И преподаватель не мешала, а просто стояла и спокойно наблюдала за происходящим. Я тоже задумался. Дед дал мне очень много, но вот работе с оружием не учил. Нет, я, конечно, знал название разного оружия, даже примерно предполагал, как им пользоваться, так как читал больше того, чем давал мне Валнар Валенштайн. Но практики у меня не было практически никакой. Однако мне всегда нравилось одно оружие, и... Я его увидел. Длинная древка, изогнутое, двойное, обоюдоострое, хищное железное лезвие. Насколько я помнил, это оружие называлось секирой. И я выбрал именно его. Остальные же еще минут 10 пытались что-то выбрать, пока Кия на них не рявкнула, и тогда они быстро разобрали оружие. В основном это оказались обычные мечи. Алан, в свою очередь, выбрал молот, так как, по словам преподавателя, это лучшее оружие для магов Земли. Лишь всего пара человек, кроме Али, выбрали копья. И получилось, что секиру выбрал только я один. Кстати, как я отметил, самозванец выбрал обычный меч. «Теперь все выстроились в шеренгу!» Вновь рявкнула наш преподаватель, и перед ней выстроился неровный ряд студентов с оружием. И тут взгляд нашего учителя остановился на мне. «Как тебя зовут?» — спросила она, подойдя ко мне. «Рагнар?» «Скажи мне, Рагнар», — с любопытством поинтересовалась женщина. «Почему ты выбрал такое оружие? Ты им уже пользовался?» «Нет, не пользовался», — честно признался я. «Но оно мне очень нравится. И, в принципе, технику я в книгах видел». «Технику в книгах», — саркастически хмыкнула учитель. «Ты уверен в своем выборе?» «Да». «Тогда поздравляю», — осклабилась она. «Это мое любимое оружие. Ты первый человек, кто выбрал секиру за последние 3 года. И тебе повезло, парень, я лично буду смотреть за твоими тренировками». Я почувствовал себя не очень хорошо. «Уважаемая госпожа Кия...» «Учитель Кия», — перебила она меня. «Учитель Кия», — поспешно поправился я. «Я все-таки маг и не планировал серьезно заниматься такими вещами». «Мне...» «Ты много разговариваешь, студент», — рявкнул этот мужик в юбке. «Это называется попал». Я тяжело вздохнул. Одно радовало, этот урок был лишь раз в неделю. А дальше мне показалось, что занятие началось только для меня. По крайней мере, остальных Кия выстроила напротив человеческих манекенов, сделанных из какого-то странного незнакомого мне материала, и, показав несколько приемов мечом, заставила оттачивать их. Такая же участь не миновала и аристократов. И, кстати, даже Балфур не стал возражать. Девушкам с арбалетами выделили несколько мишеней и просто приказали показать свое мастерство. Тем, кто был с копьями, учитель показала упражнение отдельно, а потом вернулась ко мне. «Я лично займусь с тобой, сынок», — ободряюще заявила она, беря еще одну секиру из стойки. «В свое время я немало работала с секирой. И меня радует, что кто-то из магов-задохликов выбрал это оружие. Сейчас я тебе покажу пару приемов. И мы с тобой проведем спарринг. Но сначала ты должен кое-что узнать об этом прекрасном оружии. Оно состоит из обуха», — она хлопнула рукой по железному древку, «и самого лезвия. Удары им бывают нескольких видов. Колющие удары, называемые тычками. Круговые удары — крючки. Цепляющие удары называют зацепами. Удары снизу вверх — подрубы, и сверху вниз — зарубы. Удары обухом — глухари. Мы будем все изучать постепенно. Начнем с ударов сверху и снизу». Она сплела плетение, и лезвия наших секир внезапно окутались мягкой зеленой пленкой. «Это для того, чтобы не нанести травм. Если пропустишь удар, все равно будет больно, но так, как будто тебя огрели деревянной палкой. Так что потерпишь. А теперь», — она показала мне серию атак этих самых зарубов и подрубов, — «повтори». Честно признаюсь, я пожалел, что выбрал чертову секиру. Лишь через 20 минут моего махания, когда я уже начал уставать, учитель хмуро заметила. «Плохо, но на первый раз сойдет. А теперь нападай на меня и делай все так же, как когда тренировал удары». Я тяжело вздохнул и подчинился приказу. Естественно, все мои удары Кия ловко отбивала и еще умудрялась добавлять едкие хидные словечки, которыми описывала мои боевые способности. Несколько раз отброшенные секиры мое оружие прилетало мне же по разным частям тела. Да, было терпимо, но все равно больно. Но всему приходит конец. Прозвучал колокол, и мое избиение закончилось. Я увидел, что практически все взгляды одногруппников сосредоточены на мне. Аристократы смотрели с презрением, кроме королевских отпрысков и Алии, а простолюдины с сочувствием. «Урок закончен», — объявила Кия всем давно понятную вещь. «Все ставим оружие на стойку и свободны». «Ты в какой комнате живешь?» Вдруг остановила она меня, когда все, вернув орудие убийства, стремились к выходу. «В 10-й вроде». «Я пришлю тебе книгу, там разные приемы боя с секирами и топорами. Постарайся внимательно прочитать хотя бы первые 10 страниц. На следующем уроке буду проверять лично». С этими словами женщина покинула арену, отправившись следом за учениками. «Вот попал», — пожаловался я Алану. «А зачем секиру-то выбрал?» — хмыкнул он. «Да сам не ожидал», — пожал я плечами. «Ладно, что сделано, уже не воротишь. Пошли. Я мокрый и потный, и эта ведьма меня загоняла. Пошли». После уже привычных водных процедур мы отправились к себе в комнату, но перед жилым корпусом меня встретил принц. «Вот мелик меня задери, совсем забыл о нашем утреннем разговоре». «А он терпеливый». Я отправил Алана в комнату, пообещав, что скоро приду, Но если задержусь, мы встретимся на ужине», и повернулся к Инакиму. «О чем хотел поговорить?» «Приглашаю тебя к себе», — немного помявшись, предложил тот. «Нам пообщаться надо. Лучше с глазу на глаз. А еще с тобой хочет также и Мелиан встретиться», — поспешно добавил он. «Она очень просила. Она как-то весьма нервно отреагировала на появление твоего самозванца и тебя самого в Академии. Самой понимаешь, ей подходить к тебе не совсем удобно». Задумчиво посмотрел на собеседника. «Мелиан, принцесса... Что ж, почему бы и не поговорить?» «Да я разве против? Пойдем поговорим», — ответил ему, и мы отправились в направлении жилого корпуса. Поднявшись к принцу в комнату, я в который раз полюбовался на то, как живут аристократы. Я опустился на диван, перед которым стоял небольшой столик с фруктами, кувшином и тремя стаканами. Принц присел на стул напротив меня. «Угощайся», — предложил он, разливая с кувшина прозрачный напиток, который оказался сидром. Просить меня два раза не пришлось. Я пригубил сладковатый слабохмельной напиток и закусил яблоком. «Так о чем разговор? Давай сначала дождемся сестры. Ты пока угощайся». И вот она появилась. Да, по-прежнему красиво. Золотые волосы, довольно короткое платье, облегающее все тело и открывающее чуть выше колен стройные ноги. И, кстати, это явно не студенческая униформа. Но, наверное, принцессе такое можно. «Привет!» — улыбнулась она и опустилась рядом со мной на диван. Я невольно вдохнул запах ее духов. Приятный запах. «Привет!» — ответил я. «Хорошо выглядишь». «Спасибо!» — вновь улыбнулась она. «Наконец-то мы с тобой встретились». «Ну, так о чем вы хотели со мной поговорить?» — поинтересовался я. «Мы знаем, кто ты на самом деле, Ирос», — начал Наким, и уже общались с самозванцем. «Этот козел», — проворчала принцесса, — «он посмел даже оказывать мне знаки внимания. Честно признаюсь, мне потребовалось много терпения, чтобы не оскорбить его. Зато тот самый Балфур со своими шестерками прямо лучшими друзьями с ним стал». «Но мы с ним не разговариваем», — поддержал ее принц. «Тебя, кстати, к ректору вызывали», — сменил он тему. «Чего там было-то?» «Хотя, в принципе, я знаю причину, мне этот Балфур все рассказал». «Интересно, что он тебе рассказал», — поинтересовался я. «Что ты, извини, жалкий простолюдин, который посмел возражать ему». «И я объяснила этому выскочке, как себя надо вести», — вставила принцесса. «Он просто позорит свою семью». «Ладно, Мелиан», — улыбнулся Анаким, положив руку на плечо разгорячившейся девушке. «Успокойся. Балфур до сих пор на тебя с опаской смотрит. И, кстати», — он посмотрел на меня, — «я думаю, ты не только об этой стычке говорил с ректором». «Да», — кивнул я, бросив взгляд на внимательно слушавшую принцессу. «Раз такой случай подвернулся». «И как он отреагировал? Поверил?» «Поверил», — кивнул я и посоветовал подождать. «Сам меня вызовет». «Но мы можем чем-то помочь?» — спросила Наким. «Да, мы хотели помочь», — поддержала его девушка. Я задумчиво посмотрел на них, а ведь они действительно могли мне помочь, учитывая, что самозванец сейчас так или иначе крутится в их компании. «Думаю, вы действительно можете помочь», — наконец сообщил им. «Но для этого вам надо все-таки приблизить к себе самозванца. Чем больше о нем будет известно, тем лучше. А насколько я понял из ваших слов, он изо всех сил пытается сделать именно это». Принц с принцессой переглянулись. «Что ж, можно и потерпеть его ради такого», — заметила Мелиан. «Только вот я все равно не совсем понимаю, зачем тебе это», — уточнил Анаким. «Вы единственные, кто знает, что я — это я», — объяснил ему. «Не знаю, что там затевает ректор, но в любом случае мне будут нужны помощники, если он будет долго тянуть с этим. Думаю, кого-то лучше третьего принца и принцессы Аспии найти будет тяжело». «Ты можешь на нас положиться», — горячо заверила меня принцесса, как-то странно глядя на меня. «Я сейчас приду», — вдруг сообщил мне Анаким и вышел из комнаты, оставив нас вдвоем. «Так, что-то это все как-то странно. Ирос», — повернулась тем временем ко мне принцесса, придвинувшись ближе. «Я хотела спросить тебя». Она вдруг взяла меня за руку, и я невольно вздрогнул. Глаза ее пристально изучали меня, словно стараясь найти что-то. Честно говоря, я даже забыл о том, что рядом со мной принцесса. Это была просто девушка, смотревшая на меня так, да чего там говорить, влюбленными глазами. «Спрашивай», — тихо ответил я. «Я тебе нравлюсь?» И что тут ответишь? Только правду? Нравишься, но ты принц... Договорить мне девушка не дала, а просто поцеловала. Ее жар передался мне, и наш поцелуй затянулся. Я обнял ее, и руки мои скользнули по фигурке девушки. Оторвались мы друг от друга с большим трудом. Раскрасневшаяся, явно довольная принцесса улыбнулась мне и выскользнула из комнаты. Я только покачал головой. Это что сейчас было? Тут в комнате вновь появился Анаким, хитро смотревший на меня. Тоже мне сводник. «Ладно, мне, наверное, пора там. Алан меня явно заждался», — сообщил ему, поднимаясь с дивана. «Хорошо», — кивнул принц. «И не переживай. Мы тебе поможем. Я ценю это». На этой оптимистичной фразе мы расстались. Как оказалось, уже настало время ужина, и я направился сразу в столовую. И первое, что увидел, войдя в нее, это сидящих вместе Алана с Келлией. Судя по душевному разговору, у моего друга произошло примирение с девушкой. Хотя он с ней и не поссорился бы, если бы не я. Рядом с моим другом пустовало место, судя по всему, предназначенное для меня, а чуть поодаль, как обычно, в последнее время сидела Алия. Интересно. Я опустился на свое место за столом и сразу наткнулся на два взгляда. Один упрямый Келли и виноватый Алана. Ну и, как обычно, любопытный Алии, которая та пыталась изо всех сил скрыть. «Привет», — внимательно посмотрел я на них. «Привет», — спокойно ответила Келия, видимо, ждущая от меня ехидных замечаний, но я ее разочаровал. Понятно, что дочь явно отличалась от своего папаши. «Рагнар, я...» — начал было Алан, но девушка его перебила. «Рагнар, приношу свои извинения за отца. Я не знала, что он так несправедливо поступил с вами». «Ого, услышать такое от графини! Это дорогого стоит!» «Что ж, ну, может, так оно и к лучшему. Только за Аланом надо внимательно следить. Сдается мне, что папа не будет доволен, если узнает, с кем встречается его дочурка». «Все в порядке», — поспешил успокоить я девушку. «Я понимаю». «Ух ты, как мало кому-то нужно для счастья!» «Мой друг разве что не расцвел от этих слов. Так что в таком вот мире и спокойствии мы приступили к ужину». Лишь Алия вносила какой-то небольшой диссонанс в нашу, можно сказать, вечернюю идиллию. В общем, вечер завершился спокойно, и, попрощавшись с Келли и кивнув Алии, мы отправились к себе. Утром на завтраке мы уже оказались вчетвером. Алан с Келли и я вроде как с Алией. Хотя девушка по-прежнему не проявляла никакой инициативы и просто присутствовала. А на вопросы, задаваемые ей, отвечала односложно. Странное, доложу вам, у нас получилась компания. Там за завтраком я стал свидетелем, как принцесса начала выполнять наши с ней вчерашние договоренности. Она, на удивление, мило разговаривала с самозванцем, и, судя по его немного растерянно удивленному виду, тот такого явно не ожидал. После завтрака мы отправились на новый урок. Кстати, я выяснил, что Келия, как целительница, занималась отдельно, так как оказалось, что целители — достаточно редкая специализация, с отдельной учебной программой, и к ним были отдельно прикреплены наставники. Как оказалось, мы совершенно не пересекались с целителями. Урок проходил в новой аудитории, которая, в отличие от предыдущих, показалась мне какой-то маленькой. Когда мы расселись, появился высокий и болезненно худой маг. Смерив нас строгим взглядом, он заговорил. «Уважаемые студенты, сегодня я проведу вам урок по монстрологии. Предмет очень важный, так как меридианы должны знать своих потенциальных врагов. А монстры — это именно враги. И рано или поздно вы с ними столкнетесь. Когда это произойдет, вы должны знать их особенности и повадки. Тактику нападения тварей, а поверьте, среди них встречаются весьма умные и хитрые создания. Конечно, в первую очередь мы обсудим тех монстров, которые водятся в Аспии. Что ж, конечно, это был интересный предмет, и, не спорю, очень важный, но не для меня. Мало того, что я уже имел опыт как охотник, и вряд ли этот учитель расскажет мне что-то принципиально новое, так еще и практически наизусть знал большой бестиарий Аландара, который меня буквально заставил вызубрить дед. В результате я просто продремал с открытыми глазами большую часть урока. Но Алан слушал преподавателя, чуть ли не открыв рот. После этого снова был урок телесного воспитания. На этот раз я, конечно, тоже вымотался, но упражнения дались мне на удивление легче, чем в первый раз. После этого, приняв душ, мы отправились на обед в своем ставшем уже традиционном составе. Кстати, судя по общению Алана и Келли, отношения между ними теплели не по дням, а по часам. После обеда, насколько я понял, должна быть история. Но едва мы подошли к аудитории, как перед нами появился невысокий служитель Академии. Это, кстати, были практически незаметные люди, но именно они, как я понял, обеспечивали быт. Убирались, готовили, да и вообще занимались обслуживанием студентов. Абсолютно незаметные, какие-то невзрачные люди. «Студент Рагнар», — обратился ко мне служитель. «Ректор вызывает вас к себе в кабинет». Поклонившись, он ушел, видимо, не сомневаясь, что я сам доберусь до нужного кабинета. «Ого! Неужели ректор, наконец, решил поговорить насчет самозванца?» Успокоил как мог насторожившегося Алана и отправил его на урок. А сам отправился в действительно уже знакомый мне кабинет ректора. Путь до него не занял много времени. Постучав в деревянную дверь кабинета, я услышал мужской голос. «Войдите». Открыв дверь, я увидел, как за ректорским столом сидит мужчина с красными волосами, завязанными в хвост, подозрительно напоминающий мою красноволосую знакомую. Рядом с ним, с невозмутимым лицом, сидела Алия, уперев руки в подбородок. Взгляд ее, встретивший меня, был каким-то растерянным. Самого ректора не было. Похоже, какая-то шишка приехала. Как же, Сориндары. «Вот ты какой!» — протянул красноволосый незнакомец, бесцеремонно оглядев меня с ног до головы. «Вроде обычный парнишка. Расскажешь, откуда ты взял свиток? Как у тебя это получилось? Может, ты с другого континента? Кто за тобой стоит?» «Ничего себе наезд! Ну, не на того нарвался!» «На ваши вопросы отвечать не намерен», — ответил, спокойно встретив его тяжелый взгляд. «И, кстати, я с вами на «ты» не переходил. Это честный обмен. Я вам свиток, вы мне руны. Почему я должен что-то рассказывать о себе?» «Потому что руны — это наше наследие. Мы не можем отдать знания о них непонятно кому», — презрительно хмыкнул представитель. «Я Арен Сориндар. А вот кто такой Рагнар, мне неизвестно. Это ваши проблемы», — вновь спокойно ответил я, заставив мужчину поморщиться. Но он сразу перевел тему. «Ладно, покажи мне свиток, о котором говорила Алия». Я достал свиток из пространственного кольца и протянул его красноволосому мужчине. Тот взял вещь и начал внимательно ее рассматривать. Далее, насколько я понимаю, представитель коснулся сущности свитка, чтобы понять, что это не подделка. «Да, действительно, без сомнений. Это свиток среднего искусства платинового ранга». С удивлением пробормотал он. Он передал свиток Алии и приказал: «Девочка, влей магическую энергию в камень на свитке». Алия выполнила приказ, и когда мужчина из рода Сориндар увидел совместимость девушки с искусством, на его лице появилась широкая улыбка. «Отлично!» Взяв в руки свиток с искусством, Арен повернулся ко мне. «Я хочу выразить вам благодарность за помощь роду Сориндар», — холодно произнес он. «Конечно, эта помощь не стоит рун нашего рода, но мы все равно вас достойно вознаградим. Чуть позже». «Мне не нужно другое вознаграждение, кроме рун», — отрезал я. «Так что верните мне мой свиток». «Исключено. Я ни в коем случае не могу отдать этот свиток», — он ехидно улыбнулся. «Тем более неизвестно, как он попал в руки обычному простолюдину. Думаю, ты должен радоваться, что помог древнему роду». «Дядя, но это неправильно», — возмутилась Алия. «Ты совершаешь большую ошибку». «Девочка, не вмешивайся», — отмахнулся представитель. «Да, такой наглости я, честно говоря, не ожидал. Вести себя так нагло, беспринципно и при этом интеллигентно нужно еще уметь». Алия, кстати, выглядела смущенной и бросала на меня виноватые взгляды. «Однако у меня были контрмеры на такой случай».